Это у меня сохранилось, но заняло бы в книге тоже страниц 12. И поэтому я приведу здесь только данные, необходимые для понимания дальнейшего. Вот основные персонажи. Моррис Элтхаус, 36 лет, рост 5 футов, 11 дюймов, вес 175 фунтов, брюнет, пользовался большим успехом у женщин. В 1962-1963 годах имел роман с одной актрисой, зарабатывал около 10 тысяч в год, но, вероятно, получал, кроме того, деньги от матери, без ведома отца. Когда он познакомился с Мэриан Хинклей, неизвестно, однако до знакомства с ней у него в течение нескольких месяцев не было постоянной подруги. В его квартире найдена рукопись неоконченного романа, 384 страницы на машинке. Никто в газет, включая Лона Коуэна, не мог даже предположительно назвать убийцу. До убийства никто в газет не знал, что Элтхаус собирал материалы для статьи о ФБР, что, по мнению Коуэна, является позором для редакции. Дэвид Элтхаус, около 60 лет, отец Морриса, совладелец фирмы Элтхаус и Грейв, дамские платья и костюмы. Дэвиду Элтхаузу не понравилось, что его единственный сын не желает наследовать дело отца, и за последние годы отношения между ними были натянутыми. Айвена Элтхаус, мать Морриса, после смерти сына не встречалась с журналистами и до сих пор не желает их видеть, принимает лишь нескольких очень близких друзей. Мэриан Хинклей, 24 года, 2 года работает в редакции журнала «ТикТок». Среди газетных вырезок имелись ее фотографии, одного взгляда на которые было достаточно, чтобы понять, почему Моррис Элтхаус решил обратить на нее свое внимание. Она тоже отказывалась встречаться с репортерами. Но журналистке из «Пост» удалось все же побеседовать с нею и написать статью, из-за чего в конкурирующей газет разразился большой скандал. Одна дамочка из газет до того расстроилась, что даже придумала теорию, согласно которой Мэриан Хинклей застрелила Элтхауза из его же револьвера за то, что он обманывал ее. Тимоти Квайл, около 40 лет, старший редактор журнала «ТикТок». Я включаю его в список потому, что он подрался с журналистом из Daily News, пытавшимся подкараулить Мэриан Хинклей в вестибюле здания ТикТок. Подобная галантность, безусловно, заслуживает внимания. Винсент Ярмек, около 50 лет, тоже старший редактор журнала ТикТок. Я включаю его потому, что это по его поручению Элтхаус писал статью о ФБР. Все это выглядело не очень обнадеживающим. Я подумывал было о том, чтобы встретиться с актрисой. Но, во-первых, ее роман с Элтхаузом закончился больше года назад. А во-вторых, из предыдущего опыта, мне было хорошо известно, что с актрисами лучше иметь дело издалека. Например, из 5-6 ряда зрительного зала. Оба редактора ничего определенного не скажут. Отец вряд ли сможет сообщить что-то новое. А Мэриан Хинклей заупрямится и передо мной. Наиболее обещающей могла быть встреча с матерью, и именно ей я звонил из будки телефона-автомата. Первая задача состояла в том, чтобы заполучить ее к телефону. Женщине, которая сняла трубку, я не сообщил своей фамилии, а лишь официальным тоном попросил передать миссис Элтхаус, что звоню из автомата, что рядом со мной находится сотрудник ФБР и что я должен переговорить с миссис Элтхаус. Это подействовало. Через несколько минут послышался другой женский голос. «Кто это? Сотрудник ФБР?» Миссис Олдхаус? Да.